«Все мысли наши были в армии», — пишет в своих мемуарах Николай Павлович. «Учение шло, как могло, среди беспрестанных тревог и известий из армии. Одни военные науки занимали меня страстно. В них одних я находил утешение и приятное занятие, сходное с расположением моего духа». Наконец, в 1814 году Николай Павлович получил от своей матушки разрешение ехать на театр военных действий. 7 февраля вместе с братом Михаилом в сопровождении графа Ламсдорфа он выехал в Берлин. «Тут, в Берлине, — пишет он, — провидением назначено было решиться счастью всей моей будущности. Здесь увидел я в первый раз ту, которая по собственному моему выбору с первого раза возбудила во мне желание принадлежать ей на всю жизнь. И Бог благословил сие желание 16-летним семейным блаженством». Это было написано в 1831 году. Особа, доставившая блаженство будущему императору, была дочь прусского короля Фридриха Вильгельма III, друга Александра Павловича, Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина, которая была моложе Николая Павловича на 2 года. Она вышла за него замуж в июне 1817 года. Что касается довоенной кампании, в коей жаждал принять участие Николай Павлович, то желание его и на этот раз не было исполнено. Едва юный великий князь вступил в пределы Франции, пришло повеление от императора вернуться в Базель. «Хотя сему уже прошло 18 лет», пишет Николай Павлович в своих мемуарах, «но живо еще во мне то чувство грусти, которое тогда нами одолело и ввек не изгладится. Мы в Базеле узнали, что Париж взят, и Наполеон изгнан на остров Эльбу». Только тогда получено было приказание великому князю прибыть в Париж, и он отправился туда через Кальмар и Нанси. Пребывание в Париже, кажется, было приятно Николаю Павловичу. Особенно доставило ему удовольствие зрелище знаменитого смотра наших войск в Вертю. Здесь он в первый раз обнажил шпагу перед фанагорийским гренадерским полком. Мария Федоровна с нетерпением ждала возвращения своих сыновей в Россию. В то время, когда с таким блеском праздновали союзники свою победу над Наполеоном, в России, утомленной и разоренной войной, было беспокойное настроение. Даже неопытная великая княгиня Анна Павловна писала братьям о том, что внутренние дела идут плохо, что все больше и больше появляется недовольных, хулителей и критиков, и что, надо признаться, существует немало поводов для их справедливого негодования. Но Николай Павлович, очарованный великолепием нашего военного могущества, кажется, не внял грустным предупреждением своей сестры. По крайней мере, в своем дневнике, который он вел в 1816 году, во время большого путешествия по России, записи его касаются частностей и мелочей. Никаких выводов и обобщений нет. А в журнале по военной части, по словам барона Корфа, все почти замечания Николая Павловича относятся до одних неважных внешностей военной службы, одежды, выправки, маршировки и прочего, и не касаются ни одной существенной части военного устройства, управления или морального духа и направления войск. Даже о столь важной стороне военного дела, какова стрельба, нет нигде речи. После большого путешествия по России Николая Павловича отправили в Англию, дабы обогатить его полезными познаниями и опытами. Однако, кроме важного и полезного, в Англии было нечто и опасное – ее конституция. Поэтому Мария Федоровна поручила графу Нессельроде, этому ничтожному подголоску Меттерниха, составить особую записку для великого князя. Смысл записки был тот, что хартия вольностей и все прочее может быть не так уж плохо для Англии, но совершенно не годится для России. Но Николай Павлович и сам не был склонен увлекаться демократией. «Если бы к нашему несчастью, — писал он, — какой-нибудь злой гений принес к нам эти клубы и митинги, делающие больше шума, чем дело, то я просил бы Бога повторить чудо смешения языков или еще лучше лишить дара слова всех тех, которые делают из него такое употребление». Один англичанин оставил свои воспоминания о пребывании в Лондоне великого князя. «Его манера держать себя, — пишет он, — полна оживления, без натянутости, без смущения и, тем не менее, очень прилично. Он много и прекрасно говорит по-французски, сопровождая слова недурными жестами. Если даже не все, что он говорит, было очень остроумно, то, по крайней мере, все было не лишено приятности. По-видимому, он обладает решительным талантом ухаживать. Когда в разговоре он хочет оттенить что-нибудь особенное, то поднимает плечи кверху и несколько аффектированно возводит глаза к небу. В это же время одна англичанка писала о нем. «Он дьявольски красив. Это самый красивый мужчина в Европе». Позднее, в 1826 году, русский современник так описывал его наружность. Император Николай Павлович был тогда 32 лет. Высокого роста, сухощав, грудь имел широкую, руки несколько длинные, лицо продолговатое, чистое, лоб открытый, нос римский, рот умеренный, взгляд быстрый, голос звонкий, подходящий к тенору, но говорил несколько скороговоркой. Вообще он был очень строен и ловок. В движениях не было заметно ни надменной важности, ни ветреной торопливости, но видна была какая-то неподдельная строгость. Свежесть лица и все в нем выказывало железное здоровье и служило доказательством, что юность не была изнежена, и жизнь сопровождалась трезвостью и умеренностью.